Ей повезло и с местом работы, и с руководителями, и с коллегами. Нужно будет обязательно позвонить Лене Равенской и еще раз поблагодарить за протекцию. Дать номер своего рабочего телефона. У нее есть рабочий телефон. На Садовом кольце Зина попала в пробку. Позвонила домой, я еду. Набрала телефон Лены и излила свои радость и благодарность. «Вот видишь, — рассмеялась Лена, — а ты боялась. Витьки отличные ребята». «Замечательные», — подтвердила Зина. «Кстати, оба не женаты, имей в виду». «Ой, ну что ты говоришь?» «А что? Ты у нас теперь девушка на выданье. У меня трое детей. Подумаешь, ты с двумя младенцами Петрова окрутила. Он и пикнуть не успел». «Ты неправильно думаешь», — расстроилась Зина. «Да какая разница? Я тебя поддержать хочу». «Спасибо. Ты настоящая подруга. На том стоим. Целую. Пока». Дома Маняша радостно кружила вокруг Зины и отчитывалась за прожитый день. «Мамочка, мне без тебя было очень одиноко, но весело. Мы ходили гулять и пускали цветные пузыри, и еще я учила профессии. Вот спроси меня, кто лечит детей? Врач. Кто строит дома? Строитель. Кто делает прически? Парикмахер. Кто шьет платье?» Маняша задумалась на секунду и выпалила: «Шилка». Зина расхохоталась и, поддразнивая дочь, спросила: «Сапоги точит сапожник, пироги печет пирожник». «Вот и неправильно. Одежду шьет портной, а пироги делает повар. Зато я знаю, как по-другому называется жених». «Как же?» «Кобель шальной. Вот». «Кто это тебе сказал?» — нахмурилась Зина. «Оксана с Настей разговаривали. У Оксаны кобель шальной, а у Насти просто жених. Ваня и Саня не могут быть моими женихами, верно? А я тоже хочу». «Ладно, иди умывайся, невеста», — отправила ее Зина, а сама пошла объясняться с Оксаной, которая мыла посуду после ужина. На Зинину просьбу не вести при дочери взрослых бесед домработница огрызнулась. «Рот мне заклеить, что ли? Сижу здесь, заперта в четырех стенах, света белого не вижу». Зине хотелось сказать: «Ты не особенно себя утруждаешь. На мебели пыль, цветы не политы, игрушки разбросаны, белье не выстирано. Так хозяйство не ведут». Но она боялась потерять помощницу в тот момент, когда остро в ней нуждалась. Оксана трепетала перед Петровым, которому ничего не стоило отчитать домработницу. А Зина миндальничала. Если и делала замечание, то извиняющимся тоном. Оксана ее не уважала. Завидовала, но не уважала. «Будь, пожалуйста, внимательнее», — только и попросила Зина. Маняша выслушала сказку, которую мама читала ей на ночь. Последняя фраза, и они стали жить счастливо, и родилось у них три сына и три дочки, Маню заинтересовала. «Мама, а ты будешь еще вырождать сынов и дочков? Надо говорить сыновей и дочерей. Будешь? Вряд ли. Почему? Мне вас вполне достаточно. И папе достаточно, и папе достаточно. А я бы на вашем месте все равно бы вырождала и вырождала. Так интересно», — мечтательно сказала Маня. «Вырасти, тогда посмотрим». Зина спросила себя, знает ли Маняша, как дети появляются на свет. Но уточнять не стала, перевела разговор. «Скучаешь без братиков?» «Да, и без папы тоже очень. Что он мне привезет?» «Шкуру неубитого тюленя», — вырвалась у Зины. «Живого тюленчика?» — восхитилась Маня. «Где он будет у нас жить? Это мы с тобой завтра обсудим, а сейчас спи». Но дочь не хотела отпускать ее. «Мама, когда ты скучаешь без папы и братиков, как тебе делается?» «Твоего папу мне хочется удавить. А без Вани и Сани я тоскую, будто от моего тела отрезали кусок и сказали, что временно он должен находиться в другом месте», — подумала Зина. «А ты что чувствуешь?» — спросила она. «У меня в животе делается грустно, как бы я есть хочу, но без еды. Мамочка, ты всегда будешь со мной?» «Всегда, маленькая. Точно, точно? Ну, почему ты спрашиваешь? А мне днем плакать хотелось. Я боялась, что ты, как папа, надолго-долго уедешь».